А другим, что глядела в темноту женщина, разве он не был сразу и отцом, и матерью мира? Более того, разве не этой двойственностью природы Бога в первую очередь и определялась половая двусмысленность отношения к нему Израиля и особенно личные отношения к нему Иосифа, очень невестинское, очень женственное? Да-да, спору нет, все это так. Но от внимательного читателя, наверное, не ускользнуло, что с некоторых пор чувство собственного достоинства претерпело у Иосифа известные изменения, в силу которых ему было неловко чувствовать себя предметом вожделения и домогательства госпожи, делающей ему комплименты как мужчина девушке. Это его не устраивало, и естественное возмужание, явившееся следствием не только его 25 лет, но и его служебного положения, успеха, с каким он взял под свой надзор и контроль немалую часть хозяйственной жизни Египта, очень легко объясняет, почему это его уже не устраивало. Но слишком легкое объяснение не бывает исчерпывающим. Были и другие причины его неловкости. Причины эти заключались в таком возмужании мальчика Иосифа, наглядным образом которого могло бы служить пробуждение мертвого Азариса, благодаря той самке коршуна, что парила над ним и зачала от него гора. Следует ли указывать на большое соответствие этого образа подлинным обстоятельствам? Тому, например, что Мут, когда она плясала перед Амуном в качестве наложницы Бога, надевала диадему с изображением коршуна. Можно ли сомневаться в том, что она, одержимая, сама была причиной возмужания, притязающего на привилегию вожделения и домогательства и стыдящегося принимать ухаживание госпожи? Поэтому в таких случаях Иосиф лишь молча поднимал на нее свои хваленые глаза, а потом переводил их на торчавшие у него под мышкой свитки, позволяя себе спросить, не пора ли после этого отступления личного характера вернуться к делам хозяйственным? Амут, утвержденная в своей неприязни к этим делам подстрекателем Дуду, пропускала вопрос Иосифа мимо ушей и продолжала, как ей того хотелось, выказывать ему свою любовь. Речь идет не о единичном случае, а о многих, очень похожих одна на другую встречах второго года любви. Потеряв голову и не сдерживая себя, она говорила ему восторженные слова не только о его глазах, но и о его росте, о его голосе, о его волосах. При этом она начинала с упоминаний о его миловидной матери и удивлялась преобразующей наследственности, силу которой преимущество, имевшее там женский облик и склад, перешли к сыну в мужском виде, в мужском звучании. Что ему было делать? Нужно признать, что он был с ней мил и любезен, и добродушно ее увещевал. Мы видим, например, как он, чтобы ее отрезвить, прибегает к рассудительным указаниям на бренность того, чем она восхищается. «Перестань, госпожа», — убеждал он ее, — «не говори так. Все это отличие, которое ты удостаиваешь внимания и созерцания. А что с ними будет? Горе одно. Право не лишне напомнить и себе, и каждому, кто радуется подобным вещам». О том, что все и без того знают, но по слабости готовы забыть. Из сколь ничтожного вещества все это состоит, поскольку это вообще состоит в мире, ибо оно так нестойко, что упаси Бог. Подумай, что эти волосы выпадут вскоре самым жалким образом, да и эти белые зубы тоже, эти глаза только студень из крови и воды, они вытекут. Да и всему остальному суждено сморщиться и гнусно истлеть».